Глава 10. Вид, в котором Норман на следующий день появился на занятиях, подходил скорее солдату, утомленному вереницей непрерывных боев, нежели профессору Хэмпнелла. Спал он долго и без сновидений. Однако выглядел так, словно валится с ног от усталости и нервного истощения. Впрочем, так оно и было на самом деле. Даже Гарольд Ганнисон поинтересовался, что случилось. «Ничего», — ответил Норман. «Просто лень обуяла». Ганнисон скептически усмехнулся. «Вы слишком много работаете, Норм, и гробите себя. Советую пересмотреть режим. Ваша работа отнюдь не проголодается, если вы будете кормить ее 8 часов в день». «Опекуны — странные люди», — продолжил он с напускным безразличием. «А Поллард в известном смысле больше политик, чем педагог. Однако он добывает деньги, а иначе кому понадобились бы президенты колледжей?» Норман был благодарен Ганнисону за столь тактичное соболезнование по поводу уплывшей от него кафедры социологии, поскольку понимал, каких усилий стоило Гарольду хоть в чем-то покритиковать Полларда. Но его будто отделяло от Ганнисона и от многочисленных студентов в ярких одеждах высокая стеклянная стена. Единственное, что ему хотелось, да и то довольно смутно, продлить состояние отупелости, в котором он пребывал со вчерашнего вечера, и ни о чем не думать. «Думать опасно», — твердил он себе, — «опаснее, чем сидеть на атомной бомбе». Он чувствовал, как роятся в мозгу мысли, безвредные, пока к ним не прислушиваешься, но чреватые угрозой душевному здоровью. Одна из них осталась в сознании с прошлой ночи. Норман был рад, что ему удается не подпускать ее. Другая относилась к Тенси, чем вызвано ее бурное веселье за завтраком. Третья была запрятана так глубоко, что он видел мысленным взором лишь часть ее округлой поверхности. Он знал, что она связана с тем яростным, разрушительным чувством, какое он неоднократно ощущал вчера, и догадывался, что ее ни в коем случае нельзя трогать. Она размеренно подрагивала, словно омерзительное чудище, что дремлет в болотной жиже. Четвертая касалась ладошек. Ладошек во фланелевых перчатках. Пятая, крохотная, но очень важная, содержала какие-то сведения насчет карт. Всего же мыслей было неисчислимое множество. Норман попал в положение героя древней легенды, которому предстоит пройти длинным и узким коридором, избегая прикосновения к ядовитым стенам. Он понимал, что не сможет бесконечно увиливать от мысли, но мало ли что произойдет за то время, пока он в силах избегать встречи с ними. День выдался под стать его сверхъестественно мрачному настроению. Вместо холодов, которые, казалось, предвещала гроза, в воздухе запахло летом. Резко возросло число прогулов. Те же студенты, которые добирались таки до аудитории, витали в облаках и демонстрировали все прочие признаки весенней лихорадки. Один лишь Бронштейн сумел устоять и не разомлеть. Он то и дело отводил в сторонку по двое или по трое других студентов и о чем-то оживленно шептался с ними. Норман вскоре выяснил, что он подбивает сокурсников обратиться к президенту с ходатайством о переизбрании Соутела. Подозвав Бронштейна, Норман выговорил ему и предложил прекратить свою деятельность. Но тот отказался. Похоже было, впрочем, что никто не откликнулся на его призыв. Лекция Нормана была вялой и монотонной. Он удовлетворился тем, что преобразовал свои заметки в полновесные предложения, затратив на это минимум умственных усилий. Одни студенты записывали его слова, другие, судя по движениям их ручек, лениво чертили некие абстрактные фигуры. Две девушки тщились изобразить чеканный профиль президента студенческого братства, который сидел во втором ряду. Норман заметил, как наморщились их лобики, когда они уловили обрывок лекции. Однако морщины тут же разгладились, и девушки вернулись к прерванному занятию. Норман загонял неотвязные мысли в самые темные уголки своего сознания. Откровенно говоря, мыслями их назвать было трудно, скорее это были отдельные слова, вызывавшие к жизни смутные образы, точь-в-точь как в ассоциативном тесте. Он вспомнил расхожую шутку, мол, лекции именуются процесс переноса содержимого профессорской записной книжки в тетради студентов, который одинаково бесполезен для обеих сторон. Отсюда было рукой подать до мысли о мимеографии. Мимеография. Маргарет Ван Найс. Теодор Дженнингс. Пистолет, подоконник, Галилей, надпись «Ну-ка прочь отсюда! Запретная территория!» Один сон наяву сменился другим. Дженнингс, Ганнисон, Поллард, президент, император, императрица, жонглёр, башня, повешенный... Стой! Ни шагу дальше. День продолжался. Сны наяву постепенно приобретали однообразную расцветку. Пистолет, нож, серебро, разбитое стекло, гвоздь, столбняк. После лекции Норман засел в кабинете и сознательно завалил себя всякими мелкими делами, да так, что временами забывал, чем вообще занимается. Однако сны наяву не отпускали его. Война, искалеченные тела, увечья, убийство, веревка, повешенный, опять не туда, газ, пистолет, яд. Они были цвета крови и смерти. Норман все отчетливее ощущал ритмичное дыхание чудовища в глубинах своего мозга. Чудовища, что грезило о кровавой бане и прохладной болотной жиже. Он был бессилен одолеть эту тварь. Ему чудилось, будто он неосторожно ступил ногой в топь, и та потихоньку, незаметно засасывает его и вскоре поглотит без следа. По дороге домой Норман столкнулся с мистером Каром. «Добрый вечер, Норман!» поздоровался тот, приподнимая панаму и заодно вытирая ею лоб, который почти сливался со значительных размеров лысиной. «Добрый вечер, Линдикум», — отозвался Норман, размышляя, какой нужно отрастить ноготь, чтобы, как следует заточив его, человек мог взрезать им себе вены. Мистер Карр провел платком по шее ниже бородки. «Я в восторге от бриджа», — сказал он. «Может быть, нам четверым собраться вместе, когда наши дамы в следующий четверг отправятся на встречу преподавательских жен? Мы с вами сядем друг против друга и будем разыгрывать партии прямо по Калбертсону. Мне надоело все время играть по Блэквуду». Норман кивнул, однако думал он о том, что люди научились в крайних обстоятельствах проглатывать языки, обрекая себя тем самым на смерть от удушья. Он попытался приструнить расшалившийся рассудок. Подобные мысли годились разве что для палача из концентрационного лагеря. Но у него ничего не вышло. Дыхание чудовища сделалось оглушительно громким. Мистер Карр вежливо кивнул на прощание и свернул в сторону. Норман пошел быстрее, как будто ядовитые стены прохода, которым двигался легендарный герой, вдруг начали сжиматься. Если он хочет выбраться, ему нужно поспешить. Знакомая студентка изумленно воззрилась на Нормана или на что-то у него за спиной. Он миновал ее чуть ли не бегом. На светофоре загорелся красный. Что ж, придется подождать. К перекрестку на приличной скорости приближался большой красный грузовик. И тут Норман догадался, что должно произойти. Он понял, что не сумеет остановить себя. Он собирался дождаться, пока грузовик не окажется совсем рядом, а потом прыгнуть под колеса. Конец прохода. Вот что означал пятый рисунок. Карта Таро, которой не было в традиционной колоде. Императрица. Жонглёр. Грузовик надвигался. Башня. Свет переключился на желтый, но грузовик не снижал скорости. Повешенный. Он подался вперед, переминаясь с ноги на ногу, и услышал голос. Ровный и в то же время насмешливый. Голос из своего сна. «Еще две недели! Еще две недели!» Норман выпрямился. Грузовик скрылся за поворотом. Он огляделся. Никого, если не считать мальчишки-негра и оборванного старика с хозяйственной сумкой. Оба они достаточно далеко. Его прошиб холодный пот. «Галлюцинация», — сказал он себе. Голос шел изнутри его головы. Однако, пересекая улицу и подходя к дому, он продолжал настороженно осматриваться. Едва войдя в дом, он налил себе изрядную дозу виски, бутылку с которым Тенси почему-то оставила на шкафу, и разбавил ее содовой. Осушив стакан одним глотком, Норман сделал еще один коктейль, пригубил и с сомнением поглядел на жидкость за стеклом. Снаружи послышался визг тормозов. А в следующий миг в гостиную, держа в руке пакет, вбежала Тенси. Она улыбалась, лицо ее раскраснелось. Облегченно вздохнув, она положила пакет на стол и откинула челку со лба. «Ну и гадкий день. Я так и думала, что ты захочешь выпить. Если не возражаешь, я присоединюсь». Когда она поставила стакан обратно, в нем не было ничего, кроме льда. «Теперь мы с тобой братья по крови. Или по виски. Налей себе еще. «Ты допила мой второй». «А я-то думала ублажить тебя». Тенси присела на край стола и погрозила Норману пальцем. «Слушайте, мистер, вам надо отдохнуть. Или развлечься. Вероятнее всего, и то, и другое. Предлагаю вот что. Я приготовлю сэндвичи, а когда стемнеет, мы возьмем машину и поедем на Хилл. Мы не были там уже сотню лет». «Ну так как, мистер?» Норман заколебался. Подстегнутый алкоголем, мысли его разбегались и путались. Какая-то часть его мозга напряженно размышляла над пережитой галлюцинацией и столь неожиданно проявившимся стремлением к самоубийству. Но другая, большая, постепенно заражалась весельем Тенси. «Ну?» — Тенси ущипнула его за нос. «Идиот!» — сказал он. «Прояви же хоть капельку интереса!» Она спрыгнула со стола и устремилась на кухню, загадочно бросив через плечо. «Впрочем, всему своя пора». Тенси выглядела очень соблазнительно. Норман смотрел на нее так, словно их свадьба состоялась лишь вчера, а не 15 лет назад. Он видел ее в 101 раз. Испытывая, наконец, некое подобие облегчения, он опустился в кресло. Что-то твердое и угловатое уперлось ему в бедро. Он вскочил, сунул руку в карман брюк и извлек оттуда револьвер Теодора Дженнингса. Норман испуганно уставился на оружие, будучи не в состоянии вспомнить, как он достал его из стола в своем рабочем кабинете. Потом, бросив взгляд в сторону кухни, он подкрался к серванту, открыл нижний ящик и запихнул пистолет под лежащее в нем белье. Когда Тенси вернулась в гостиную с готовыми сэндвичами, Норман читал газету и как раз дошел до интересного места внизу пятой полосы. Хорошая шутка стоит потраченных на нее трудов. Должно быть, именно так рассуждали пока неустановленные шутники из числа студентов колледжа Хэмпнелл. Однако нас интересует, каковы были чувства профессора Нормана Сейлора, когда, выглянув этим утром из окна, он обнаружил, что посреди его лужайки сидит каменная горгулья весом в добрых 300 фунтов. Ее сняли с крыши одного из принадлежащих колледжу зданий. Как студенты ухитрились отбить статую, спустить с крыши и переправить к дому профессора Сейлора, по-прежнему остается загадкой. Нам захотелось узнать мнение президента Рэндалфа Полларда. Он рассмеялся и сказал следующее. «По-видимому, наша программа физического воспитания способствует развитию в молодых телах здорового духа». Наша беседа с президентом Поллардом получилась недолгой, ибо он торопился в Lions Club, где ему предстояло произнести речь на тему «Большой Хэмпнелл. Город и колледж». Смотрите первую страницу, где приводится отчет о его выступлении. Чего и следовало ожидать. Обычные неточности. Какая там могла быть горгулья, если горгулья — это слив водосточной трубы в виде головы чудовища с разверстой пастью? Кстати, ни единого упоминания о молнии. Наверное, репортер решил обойтись без нее, поскольку она никак не соответствовала стилю заметки. Газеты обожают всякие совпадения, но вот от таинственных шарахаются как черт от ладана. Ну и, разумеется, последний штрих, благодаря которому заметка превращается в рекламу кафедры физического воспитания. Надо отдать должное рекламному бюро Хэмпнелла. Работает грубо, но эффективно. Тенси выдернула газету у него из рук. «Мир подождет», — сказала она. «Попробуй-ка сэндвич».